Глава 45. При виде Кэт лицо Джона просветлело, будто над ним взошло солнце. «Джейн!» — выговорил он. «Ах, Джейн!» Она легонько коснулась его руки. Кэт не ожидала, что радость парня так ее растрогает. Но она не знала, что ему сказать. На всякий случай девушка отступила на шаг. Вдруг Джон воспримет ее прикосновение как намек. А тот мог только растерянно восклицать. «Как? Где? Я?» «Я вынуждена была перебраться на новое место, но мне там не понравилось, и я ушла». Кэт глядела на его разрумянившееся лицо. От удивления и восторга глаза у Джона стали круглыми, как пятаки. «Я нарочно тебя здесь ждала. Знала, что рано или поздно ты пройдешь мимо. Сегодня же среда». Госпожа Ноксон была человеком привычки. В среду, в послеобеденное время, она каждую неделю писала письмо живущей в Оксфорде вдовой тетке, от которой рассчитывала получить наследство, а затем отправляла Джона на почту. «Это из-за меня?» — спросил Джон. «Прости, Марджери сказала тому человеку, где тебя искать. Зря я не вмешался». Кэт огляделась. Флит-стрит — слишком многолюдное место для подобного разговора. Заметив ее, Джон застыл, как вкопанный. Прохожие вынуждены были их обходить, а из-за стука копыт и колес на дороге тихо беседовать невозможно. Приходится почти кричать. Кэт увела Джона в мощенный переулок, ведущий к таверне, и встала спиной к Флит-стрит. «Какому человеку?» — спросила она. «С кем Марджери говорила обо мне?» «С незнакомцем, который шел за мной до самого двора трех петухов. Помнишь, я тогда ходил за сундуком хозяйкиного дяди. Марджери тоже видела, как он крутился рядом с домом». «В зеленом камзоле?» Джон кивнул. «Да, тощий парень. Он приходил к нам в понедельник и искал тебя. У него был твой плащ». «Господи, помилуй», — подумала Кэт. От потрясения набожности у нее сильно прибавилось. Кэт бросила в дрожь, но не от холода, а от осознания, что ее преследует таинственная и неумолимая угроза. «Мой серый плащ?» Джон кивнул. «Да? А что? Ты побелела, как мел». Кэт прислонилась к стене. Джон предложил ей руку, но девушка оттолкнула ее. Этот плащ она забыла в кустах на Примроуз-Хилле, в нескольких ярдах от тела сэра Дензела Кроутона. У Кэт закружилась голова. Неизвестный мужчина набросил ей на плечи серый плащ в ту ночь, когда собор святого Павла охватило пламя. Он пытался забрать свою вещь из павильона во дворе дома конвокаций, но господин Хэксби помешал ему. Потом этот же молодой человек шел за Джоном от Барнабас Плейс до двора трех петухов. Теперь же он обнаружил пропажу на Примроуз-Хилле и пришел со своим серым плащом в дом госпожи Ноксон. Что, если этот человек видел Кэт с сэром Дензелом Кроутоном? Казалось, ему известно о ней все, однако его действия напоминали поведение чудовища из ночного кошмара. Лишенные цели, непредсказуемые, но, безусловно, злонамеренные. Наконец, к девушке вернулся дар речи. «Он приносил плащ в дом госпожи Ноксон? Хотел вернуть его мне? Ты уверен?» Джон кивнул. «Но когда этот человек узнал, что тебя нет, он отказался отдавать плащ господину Хэксби. Просто взял и вышел из комнаты, хотя господин Хэксби его звал». А потом, когда он вошел к двери, Марджери заявила, что ты сейчас в кофейне и больше к госпоже Ноксон не вернешься. А я сказал... «Что ты сказал?» Тут Джон и вовсе побагровел. «Я попросил его передать от меня привет, Джейн. Только и всего». «Этот человек со мной разминулся. В кофейне меня уже не было». «Знаю. Господин Хэксби отправил меня к тебе, но там ответили, что ты уехала еще в субботу. Сказали, пришел господин Хэксби и забрал тебя, чтобы отвезти на твое новое место жительства. Но этот человек не был господином Хэксби, потому что в субботу господин Хэксби захворал и целый день пролежал в постели». Больше ничего Кэт от Джона не узнала. Только то, что господин Хэксби порывался сообщить об исчезновении Кэт властям, но госпожа Ноксон отговорила чертежника, заявив, что девушка ему спасибо не скажет. Сразу несколько часов пробили пять. «Мне пора», — заторопился Джон. «Ты же знаешь хозяйку». «Где сейчас господин Хэксби? До сих пор в постели?» «Нет, ему полегчало. Все как обычно. Озноб то найдет, то отступит». Кэт сказала. Передай ему, что я здесь. Скажи, чтобы вышел ко мне сюда». «Не можешь же ты ждать его на улице, тем более одна. Да и господина Хэксби все равно нет дома. Он в соборе святого Павла. Давай отведу тебя к нему. Я так часто туда хожу, что меня впускают и выпускают без всяких вопросов». «Задержишься, попадет от хозяйки». Джон пожал широкими плечами. «Ну и пусть». Он вдруг преисполнился уверенности и в себе, и в правильности своего решения. Сомнений как не бывало. «Пойдем, Джейн», — произнес он. «На улице возьми меня под руку, так безопаснее». Джон выставил локоть. Кэт вглядывалась в лицо парня, гадая, не слишком ли дорого ей обойдется его покровительство. Но придется довериться Джону, иного выбора нет. Без Джона ее не пустят во двор дома конвокаций, ведь у нее нет пропуска. А, впрочем, разве Джон хоть раз ее подводил? «Прости, что ударил тебя ножом», — произнесла Кэт. «Зря ты полез ко мне целоваться, но я тоже перед тобой виновата». Уже во второй раз лицо Джона просветлело. Она взяла парня под руку, стараясь сохранять между ними дистанцию, и они молча перешли через мост Флит, а потом поднялись по холму к Ладгейту. Массивная фигура Джона защищала Кэт от посторонних взглядов. В этот час на улице еще было многолюдно. По обе стороны от дороги высились руины и горы золы. Тут и там, в сгущавшихся сумерках, сияли огни костров. Собор вздымался перед ними, похожий на огромную черную тень. В полутьме он казался почти целым, будто пожар и все, что за ним последовало, всего лишь страшный сон. Со двора дома конвокаций выходили последние посетители. Один из сторожей накрывал на ночь епископа Брейбрука и другие останки. Второй остался у ворот, но сидел в сторожке, греясь возле жаровни. Когда Джон постучал, сторож отодвинул затвор. Увидев знакомое лицо, мужчина хмыкнул, жестом велел Джону проходить и опять задвинул затвор. Прячась за Джоном, Кэт проскользнула во двор незамеченной. Вечером вход в огороженную часть двора, где по распоряжению секретаря капитула господина Фревина возле стены клуатра был выстроен павильон для участников строительных работ и землемеров, и вовсе никто не охранял. Ремесленники уже разошлись по домам, но в окнах павильона горел свет. Когда Джон открывал дверь, Кэт держалась в стороне, боясь, что внутри окажется доктор Рен или дядя Олдерли. Однако павильон был почти пуст. Двое секретарей стояли за высокими столами и корпели над столбцами цифр, а господин Хэксби склонился над чертежной доской. Когда Кэт и Джон вошли внутрь, он даже не поднял головы. Джон зашагал к чертежнику, а Кэт нехотя побрела за ним, вдруг усомнившись в том, что ее ждет теплый прием. При звуке их шагов Хэксби оторвался от работы. Погода была холодной, поэтому он надел перчатки, меховую шапку и плащ с меховым воротником. «Джон?» — произнес чертежник, вглядываясь в темноту. «Вы?» «Да, господин». «Зачем вы пришли? И кто это с вами?» Кэт вышла из-за Джона и ступила в круг света, отгоревшей на столе свечи. «Господи помилуй!» — воскликнул Хэксби. «Как же?» «Тише, сэр, умоляю!» — зашептала Кэт. «Где вы пропадали, Джейн?» Лицо чертежника выглядело еще более изможденным, чем раньше. «Чего вы хотите?» «Убежище, сэр, и работать на вас». «Кто вас увез? Вас забрал какой-то человек, представившийся мной». «Не могу ответить, сэр. Скажу только, что у меня не было выбора». Хэксби понизил голос. «Вы совершили преступление?» Рядом с Кэт Джон переминался с ноги на ногу. «Сэр, девушке честнее ее не сыщется в целом свете, клянусь». Кэт не заслуживала такой преданности. Хэксби взглянул на слугу. «Я спрашивал не об этом. Жду ответа, Джейн». «Я не сделала ничего дурного», — Кэт запнулась. «Только то, к чему меня вынуждали обстоятельства». Хэксби наклонился, и его лицо оказалось в нескольких дюймах от лица Кэт. «Мне известно, что со временем законы меняются. Я на собственном опыте убедился, что можно быть не в ладах с новыми человеческими законами, но при этом сохранить чистую совесть перед лицом Господа». Тут Кэт вспомнила, что в прежние времена господин Хэксби служил Оливеру Кромвелю и, возможно, достиг бы больших высот, не вернись король на престол. «Моя совесть чиста, сэр», — шепотом ответила Кэт. Однако сейчас она должна быть безукоризненно чиста. Кэт вспомнила, как считала преданность бедного Джема чем-то само собой разумеющимся, как укусила за руку тощего молодого человека, пытавшегося ей помочь, когда горел собор святого Павла, как жестоко поступила с Джоном, а ведь он, несмотря ни на что, остался ей предан. «Вернее, моя совесть чиста во всем, что касается нарушения законов», — прибавила Кэт. «Но порой я дурно обходилась с теми, кто желал мне добра». «Хорошо. Подождите меня здесь». Оставив Кэт с Джоном, он подошел к секретарям. Девушка взглянула на план, над которым трудился чертежник, и ее внимание тут же поглотило будущее строение на бумаге. Перед ней не церковь и не общественное здание, а большой дом в форме низкой буквы «Н» с лестницами, ведущими к двери. Это был всего лишь карандашный набросок, и рука Хэксби явно дрожала, и все же в проекте чувствовались изящество и гармония. «Будь Кэт богатой и принадлежи Колдридж ей», она приказала бы снести старый особняк и наняла бы господина Хэксби, чтобы он выстроил для нее именно этот дом. А если бы он позволил ей помогать ему с чертежом, Кэт сделала бы план таким же безупречным и элегантным, как и сам будущий дом. А может, проект даже превзойдет готовое здание? Ведь только на бумаге можно добиться совершенства, недостижимого для дома из кирпича, дерева и камня. Между тем секретари надели плащи и направились к выходу. Дверь, ведущая во двор, захлопнулась, и огоньки свечей заплясали от порыва воздуха. Хэксби снова подошел к Кэт и отвел девушку в сторону. «Хорошо, я вам помогу, но мы должны быть осторожны. Кое-кому известно о нашем знакомстве». «Худому мужчине, приходившему в дом с моим плащом?» «Да. Полтора месяца назад он и сюда наведывался. Помните? Тогда он заявил, что его якобы прислал из Уайтхолла сам милорд Арлингтон, но подозреваю, что молодой человек лгал. Во всяком случае, ордера я не видел. Вам известно, кто он такой?» «Я знаю о нем только одно. Он меня преследует». Господин Хэксби задумчиво хмыкнул, и морщины у него на лбу пролегли глубже. «Возвращаться во двор трех петухов вам нельзя. Там вас будут искать в первую очередь». «Да и госпожа Ноксон на порог вас не пустит. Договор об аренде чертежной мастерской я буду подписывать в понедельник, но до тех пор никакого жилья вам предложить не могу. Если сниму для вас комнату на 5 дней или, скажем, на неделю, возникнут неудобные вопросы. И если вас отыщут, я вам помочь не смогу». «Я согласна поселиться где угодно, сэр». «Правда? Где угодно? Вы боитесь привидений?» Застигнутая врасплох, Кэт громко спросила. «О чем вы, сэр?» «Тише! Что, если я устрою вас где-нибудь здесь?» «В соборе святого Павла?» «Предупреждаю, вы будете совсем одна, а ночью тем, кто боится привидений, здесь и вовсе делать нечего».